Глава десятая. Тамара Кирилловна жалобно взглянула на Полуянова и пробормотала. «Дима, я совсем не знаю, что мне теперь делать. Я готова во всем признаться, но тогда ведь вся эта грязь вылезет наружу». Полуянов слышал ее будто сквозь вату. Эротический фильм с участием Изабель произвел на него неизгладимое впечатление. «Нет мозгов, считай, калека», — вдруг вспомнилась армейская присказка. «Бедная глупышка. Ладно, еще бы заставили ее, принудили. Однако фильм наглядно демонстрировал, Изабель прекрасно осознавала, на что идет. Впрочем, изверга, изувечившего ей лицо, это никак не оправдывало. Но кто он? Родственник или друг Юрия? Кто-то из преступной шайки? Или же верно подозрение Изабель, и на ее жизнь покушалась коллега, аристократичная Юлия Базанова? И как вычислить преступника, но при этом оставить за кадром хобби глупышки? Изабель и без того пострадавшая сторона, а после кино на нее такая слава обрушится. «Тамара Кирилловна», — обратился он к домработнице, — «никому и ни в чем пока признаваться не надо. Наоборот, сидите тише воды, ниже травы. Я постараюсь сам решить проблему». Журналист вышел из квартиры и прямо из академического двора позвонил своему человеку в полиции, майору Савельеву. Настроение у того повезло, оказалось благодушным. «О, журналист, что-то ты зачастил. О чем клянчить будешь? Вчерашний налет на ломбард? Митинг геев на Маяковке?» «Бери выше», — усмехнулся Дима. «Ничего мне от тебя не нужно. Сам хочу информацию предоставить». «Бойтесь донайцев, даже приносящих дары», — пробормотал начитанный майор. «Ладно, ладно, сам сейчас будешь благодарить. Про нападение на Истомину слышал?» «А ты-то здесь каким боком?» — сразу насторожился Савельев. «Да я у нее квартиру только что купил». И, чрезвычайно осторожно подбирая слова, Полуянов рассказал о странном поведении коммерческого директора салона, которым владела Истомина, о книге Драйзера на ее столе и в руках убийцы. «Да ну, киношка какая-то, малобюджетная. Или подстава очень грубая», — приговорил майор и без всякого энтузиазма пообещал. «Но раз ты просишь, проверю». Дима же выдвинул следующую версию. Раз Изабель кричала, что на нее напал Юрий, может, это был кто-то на него похожий? Я знаю, например, что у покойного брат имеется. «Открыл Америку», — буркнул майор. «Знаем мы про брата и давно его ищем. Только он дома, гад, уже 2 месяца не появлялся. Но никуда не денется. Связи отрабатываем. Ориентировки разослали». В дверь позвонили в 7 утра. Юлия Аркадьевна только что проснулась, нежилась в кровати с маской, пленкой на лице. Она считала, никогда нельзя начинать новый день с суете на бегу. Но умеют в нашей бестолковой стране разрушить идиллию. Кому не имется внесусветную рань? Соседке понадобилась соль? Почтальон принесла очередное заказное письмо из налоговой? Женщина неохотно выбралась из постели, прошлепала босиком в коридор, сердито крикнула. «Кто?» «Полиция!» Отозвались с лестничной клетки. И сердце сразу затрепетало. В дверь снова затрезвонили, требовательно, нагло. «Подождите», — растерянно пробормотала Базанова, — «я хотя бы оденусь». Маска медленно сползала с лица, руки дрожали. Костик Черкашин из дома мог неделями не выходить. А зачем? Питание тут полный пансион. Одежду с обувкой брат давно научил его заказывать по интернету, а всякие забавы типа киношек или дискотек он искренне презирал. В законные выходные перед телеком валялся. В сети бродил, по лесу гулял, тут и грибы, и ягоды, а зимой клюква. Но сегодня, черт что ли, нашептал, вдруг ужасно захотелось ему вредного химического соединения под названием «Фанта». Как представил ее, ядовито-оранжевую, ледяную, сладкую, прямо живот подвело. Хозяина дома не было, поэтому без опаски прошел на чистую половину, открыл холодильник. Вот гадство, ничего, кроме минералки. У шефа, видать, очередной виток борьбы за здоровый образ жизни. «Ладно, пес с ним», — решил Костик, — «прогуляюсь до станции». И отправился 2 километра через лес. Станция у них одно название. Ни турникетов, ни даже касс. Электричка одна из 10 останавливается. Но торговая палатка единственная имелась. Пока шел, пить захотелось вообще смертельно. И оставшийся километр он припустил трусцой, домчался до палатки, увидел на витрине вожделенный логотип, велел продавщице. «Фанту полторашку, только холодную». И прямо у ларька, открыв бутылку, присосался к ней. Пусть Юрик и говорит, что жутко вредный напиток, зато освежает-то как. В один миг литр уговорил, настолько увлекся, что не заметил, как рядом полицейский нарисовался, молоденький, испуганный. Откуда он тут? Не местный, сразу видно. «Ваши документы», — дрожащим, но строгим голосом потребовал мальчик. «Ну, Костик, что ли, дурак? Когда идешь в ларек на глухой станции, кто с собой документы таскает?» «Дома они, братан», — улыбнулся он юному полицейскому. «2 км отсюда. Хочешь, пойдем, пройдемся, покажу». А мальчик в форме смотрит на него так внимательно, будто заподозрил чего. Сразу стало смешно, но одновременно не по себе. Тем более, что сопляк вдруг как схватит его под локоток, рявкнет тоненьким голоском. «Гражданин, пройдемте!» «Эй, командир, ты чего?» — опешил Костик. И лапку полицейского стряхнул. А тот совсем спятил, что ли? За пистолетом потянулся. Неумело, неловко. Ну, Костик время терять и не стал. Развернулся и резво бросился прочь. Тут лес в 2 шагах. Он в нем каждую тропинку знает. Без брата Костик давно бы погиб. В 7 лет полез в речку переплывать наспор, а вода ледяная, да еще водоворот. Кто выручил? Юрка. В 5 классе тоже был случай. Катались на крышах поездов. У Костика нога заскользила, начал падать. Кто за шкирман схватил? Спас в последний момент. Опять Юрик. И вообще Юрец для него типа палочки-выручалочки. Он и умнее, и шустрей, но добрый. Брата дурака не бросает. Всю жизнь за собой тащит. Пусть и подсмеивается. Дурачок, мол, дебил. Тут доля правды есть. Костику с детства прицепился диагноз. ЗПР. Задержка психического развития. Как умный Юрик объясняет, это из-за того, что мамаша бухала, когда 2-го сына ждала. Но хотя народ слово «псих» пугается, на самом деле Костик вполне себе нормальный. Только неразговорчивый. Закончил обычную школу, в технике разбирается. С тех пор, как Юрик начал машины покупать, 1 копейка была совсем убитая. Кто их чинит? Исключительно Костик. И порядок в доме тоже его заслуга. Юрка за всю жизнь ни разу пол не вымыл, сортир не вычистил. Даже когда в детдоме были, как-то умудрялся увиливать. Он-то, в отличие от брата, лидер, звезда. Братья внешне почти не похожи, только глаза у обоих голубые, огромные и ясные, как у мамашки были, до того, как пить начала. Мать вообще была когда-то красотка по всем статьям, с самыми лучшими парнями гуляла. Потому и Юрик первенец, родился от красавца и вышел лицом и статью, сущий принц. Да еще отец его в университете учился, так что изрядную толику мозгов мальчик унаследовал. А Костя появился на свет спустя 7 лет, когда мамка изрядно уже поистоскалась, соответственно, и папаша у него такой, страшила и алкоголик. Но хотя разные по всем статьям братья, друг за друга они ох, как крепко держались. Точнее, Костик за Юриком всю жизнь будто ниточка за иголкой тянулся. В любом бизнесе старшего брата не партнер, но верный помощник. Юрик кроссовками в Лужниках торговал, Костя таскал за ним коробки. В интернет-магазине недолгое время держали, бегал курьером. Когда мойку открыли, работал, да с удовольствием за троих. Но только Юрику от отца, видимо, еще изрядно честолюбие досталось. Все ему мало было. Какой бы ни крутил бизнес, постоянно ворчал, доходы, мол, не те, перспектив никаких. Скромный Костик с братом не соглашался, наоборот, убеждал, что все хорошо у них. Квартиру им, когда из детдома выпустили, государство выделило настоящий клоповник, а теперь все как у людей, ремонт, мебель, телек. Костик для уюта даже ковер купил и хрустальную вазу. Однако Юрий продолжал искать варианты. Задумчивый ходил, хмурый. С Костиком, ясное дело, не советовался, а когда младший брат сам предложил, может быть, ферму организуем? Дело, говорят, прибыльное, и в земле я ковыряться люблю. Поднял на смех. Все-таки глупо это у меня. Какая в этой стране ферма? Только долгов наживешь. Но про мечту брательника не забыл. И однажды предложил. Костян, ферму я тебе пока купить не могу, но если хочешь, могу устроить в богатом доме садовником работать. Дел немного. Газон подстричь, деревья полить. Плюс полная свобода творчества. Желаешь завести грядку, воля твоя, сажай. За свежий овощ к столу тебе премия будет. Ну и зарплата. И такую цифру назвал, что у Костика аж глаза на лоб полезли. Юрий познакомил его с хозяином, договорились. Ударили по рукам. Сам брат при том же человеке работал, только, естественно, в другой должности. Водителем и личным помощником в одном лице. В господский дом вхож, с барином на короткой ноге. Костик Юрику прямо белой завистью завидовал. Тем более, что здесь столько красивых женщин бывало. И брательник с ними будто свой, кого приобнимет, кому ручку поцелует. А у одной, не русской, шоколадненькой, но тоже с голубыми глазами, с Юриком что-то вроде романа завязалось. Да какого? Рестораны, интим. Даже на тропические острова вместе поехали. Брат хвастался, показывал фотографии, как они вместе под пальмами, на белоснежном песке. И такие красивые и радостные, что Костик простодушно спросил, «Может быть, вам пожениться?» Но Юрик только расхохотался. «О чем ты, братка? У нас с этой курочкой бизнес, ничего больше. Хотя разве красивые женщины в бизнесе понимают?» Но видно и правда что-то выгодное завертели, потому что Юрик и приоделся, и машину в очередной раз сменил, и Костику на хозяйство целую пачку пятитысячных дал, не считая. Младший брат, раз у старшего столько перспектив, тоже раскрылился, снова начал мечтать пусть не о ферме, но хотя бы о домике собственном, с огородом. И тут случилась беда. Когда хозяин вызвал его, впервые за год работы в чистую половину дома, Костя сразу почуял недоброе, но он и представить себе не мог, насколько ужасную новость скажет ему босс. Юра, любимый брат, мертв. «Это случайность, ему просто не повезло», — виновато повторял хозяин. «Хотя какие могут быть случайности, когда человеку только 29, и он прямо лучился здоровьем? Понимаешь, у него аллергия была», — разливался соловьем шеф. «Это что? Ну, это когда всем можно, допустим, водку, а ему нельзя, сразу смерть». «Но Юрка ведь пил водку без всяких проблем». «Это просто пример, понимаешь? У твоего брата была аллергия не на водку, а на новокаин». «Как? Черт, ну ты совсем, что ли, дикий? Новокаин — это такое лекарство. Его колют боль снять. Или как растворитель используют для других препаратов». «Но Юрка не пил никаких лекарств, он всегда только медом лечился». «Не пил, а тут пришлось», — проворчал хозяин. «Запустил простуду твой брат, воспаление легких у него началось. Антибиотики назначили. Это хотя бы знаешь, что такое?» Костя кивнул. «Ну вот, а их можно или водой растворять, или новокаином. Если водой, то колоть больно, новокаином нет. Вот Изабель решила сделать как лучше, развела новокаином». «Изабель, та самая красавица-мулатка?» — ахнул Костя. «Она решила его убить?» «Господи, ну ты бестолковый! Зачем ей-то его убивать? Она души в нем не чаяла. Девчонка просто хотела, чтобы Юрию больно не было во время укола». «И дала лекарство, которое брату нельзя?» «Она не знала! Не знала!» — заорал хозяин. Но тут же взял себя в руки и буркнул. «Ладно, извини. Похороны через 2 дня. Мой шофер тебя отвезет». Бедный Костик сам не знал, как пережил эти ужасные 48 часов. Первые 2 дня без брата, один-одинешенек на всем белом свете. А на похоронах, когда увидел бледного и недвижимого Юрика, стало ему еще хуже. И хотя красавица Изабель рыдала похлеще его, он смотрел на девушку с неприходящей ненавистью. Ведь это она своими изящными ручками убила его брата, его все. Ему хотелось броситься на нее и задушить прямо здесь, у разверстой могилы. Однако умный старший брат всегда учил: никогда и ничего не решай сам. Прежде Костик всегда с ним и советовался. Теперь, когда Юрика не стало, отправился к хозяину и заявил: «Я хочу убить Изабель». «Ты спятил?» — вздохнул в ответ шеф. Юрик, верный Юрик, никогда бы так не сказал. Костик взглянул на хозяина обиженно, хмуро и повторил: «Я обязательно ее убью». «Убивай. Сначала брата потерял, теперь сам пожизненное получишь», — равнодушно отреагировал хозяин. «Но я жить не могу, когда думаю, что он в могиле, а этой дряни хоть бы что». «Говорю тебе, она не дрянь, она просто не знала». «Вы совсем бессердечный. Не понимаете, как мне тяжело?» «Понимаю. Но в тебе сейчас говорит горе, а оно плохой советчик. Я все равно никогда ее не прощу». «А я и не говорю тебе, что надо ее прощать. Но идти напролом глупо. Выжди, все обдумай». «Здесь не над чем думать, я уничтожу ее». «Да уничтожай, ради бога. Она нам больше не нужна. Только зачем самому-то мараться?» «А кто за меня это сделает?» «О, ты даже не представляешь, сколько в мире любителей, сколько чудовищ с удовольствием возьмутся поохотиться на красавицу. Вы просто успокаиваете меня. Я просто призываю тебя не торопиться. Поезжай в отпуск, расслабься. Отпусти голову, медитируй. Ты знаешь, что это такое? Нет? Ладно, просто грей пузо на солнце. А я почти уверен, через 2 месяца твоя проблема решится сама собой. А если нет? Тогда я сам благословлю тебя и дам пистолет. Договорились?»